Я могу понять, как Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Фриденко Владимир Евгеньевич. Разговор записывается. Могу услышать еще раз вашу фамилию, имя, отчество и дату рождения? Вы сами мне позвонили, теперь требуете мне фамилию, имя, отчество? Ваш робот у меня спросил, я ответила, да или нет? Я понимаю, да, вас перевели, но в целях идентификации... Да, меня уже идентифицировали, все? Мы уже прошли с вами идентификацию с представителем в этом же телефонном разговоре. Я, к сожалению, не смогу вам разгласить персональные данные, это закон. Это не моя поехать. Это закон, называется 152-й федеральный. Знаете такой? Открываем, читаем статью 9 и статью 6. Я тогда... Теперь обращаемся к 230-му федеральному закону и узнаем, есть ли там вообще такой термин, как верификация или идентификация. И после этого продолжаем со мной диалог. На данном этапе вы недостаточно квалифицированный специалист для того, чтобы мне говорить, прошла я что-то или нет. В целях безопасности вы мне позвонили. И теперь вы у меня требуете с мобильного номера. Какой-то дядя у меня требует мои персональные данные. Алло, ку-ку, мой мальчик. Алло, успокойтесь. Я спокойна, как в танке. Я еще раз повторяю. С мобильного номера мне позвонил какой-то мошенник, который требует у меня мои персональные данные. И выманивает у меня их обманным путем, представляясь компанией, которую я доселе не слышала. Я вам представил организацию. Если вы мне не зовете дату рождения, фамилию, имя, отчество, хотя я о существовании вашей компании доселе не слышала. Вы являетесь никем в отношении между мной и кредитором. А поэтому на официальном уровне мне об этом ничего не известно. Соответственно, я могу предполагать под запись телефонного разговора о том, что вы являетесь мошенником. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Алиева Сергея Гумарбековна. Идет и запись разговора. Алена Романовна, это вы? Это мы. Это вы? Да. По поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Кредит Экс.Рус», кредит 24. Сумма долга составляет 17 248 рублей 50 копеек. У вас микрозайм, просрочка 75 дней, оформляли данный микрозайм 11 июня 2019 года. Кредитор требует от вас оплаты в ближайшее время, то есть в течение 2-3 дней, это 28 сентября, вам нужно будет произвести оплату. Когда поступает оплата? Не знаю. Посмотрим. А кто будет знать? Кто-нибудь будет. Почему посмотрим? Куда посмотрим, да? Вы... Нужно было спрашивать, а? Куда посмотрим. Я не спрашивала такого. Я говорю, надо было спрашивать, куда посмотрим. Забыла вас спросить. Да. Скажите, пожалуйста, когда поступит от вас оплата? Вы не знаю, посмотрим. А почему так халатно относитесь к своему другу? Потому что я дюжа безответственная. Что? Потому что я дюжа безответственная. Я вас не понимаю. Ну вот, конечно, куда вам. Я говорю, безответственная я. Потому не получу. Да, ну, по вам видно то, что вы безответственная. Ну, все, тогда вопрос решен. Нет, не решен, пока вы... Ну, ёлы-палы, я-то думала. Компании. Нужно сказать просто, что я безответственная, и вопрос вы будет решен. Вы должны оплатить задолженность, вы брали деньги, когда вам нужны были. Да? Вы так халатно платите вам долгу. Да, на основании 310-го гражданского кодекса, кстати, вы нарушаете договор. 310-го гражданского кодекса. Как классно вы сейчас выразились, мне прям понравилось, я запишу. Цитатник в перлах занесу. Что? цитатник, говорю, перо занесу. Хотя бы знаете понятие этого, этой статьи. Да уж, похлеще вас знаю понятие этой статьи. Не понятие, а содержание статьи. Никаких последствий вы не боитесь, да, как я понимаю? Вы думаете, вы мне первые звоните и рассказываете про последствия, что ли? Что? Вы да, я вижу, что у вас имеются еще другие долги. Вы просто в долгах. Ну так, капитан Очевидность, молодец, можете мне дальше присудить, я не знаю, что вы. Решать эти проблемы вы не решаете. Так, и... Что вы сказали? Я бы капитан Очевидность прям вообще, молодец, раскусила меня. Да. Да, прям аргумент, да? Что вы решите? Гениальнейший аргумент. Мне так нравится. Вы же... Вы кредит экспресс-финанс. Очень смешно. Я прям, когда вы звоните, я прям потом за животик держусь. Правда, правда? Я у вас спрашиваю, когда будете оплачивать свою задолженность? Я вам отвечала на этот вопрос. Перемотайте диалог, переслушайте. Занесите. Конкретно. Конкретно. Конкретно. Вам нужен ответ? Нет, что ты тарахтишь-то, господи. Я говорю конкретно, отвечаю. Оплату я внесу. После дождичка в четверг. Четверг? Да. Ну хорошо, тогда я фиксирую оплату на четверг, мы вам еще перезвоним. Обязательно зафиксируйте после дождичка в четверг. Вот так нужно зафиксировать. Вы серьезнее, можете посерьезнее немного? Все-таки это ваш я новый сборник, буду писать сборник сильнейших каловских аргументов. Из них будет да, серьезно, и а, вот прям самые серьезные аргументы. Вы так решите свои проблемы? А вы? У меня нет никаких проблем, в отличие от вас, Алена Романовна. Да вы вообще была, наверное, проблемным ребенком, да? Ну просто. Вижу, что у вас проблемы, да. Я про вас говорю. Айте вы как любите стрелочки переводить, а? Больше ничему же не научили, да? Какие стрелки? Ваши 15 высших образований вас научили только стрелки переводить. Да? Нет, в отличие от вас. Ты смотри, какая вообще ты. Стрелочница, стрелочница. Молодец. В отличие от вас, и все, да? И типа разговоры победоносен. Что еще вам интересно? Да, хорошо, я вас поняла. У нас идет запись разговора, мы предъявим. И что теперь? Какая страшная запись разговора. Что теперь с этой записью будете делать? Можете расшифровать, записать на листочке и набить себе на бедре. Вот все, что я сказала, набейте себе на бедре. Только на латынь переведите, так красивее будет смотреться. И не забудьте написать вот «а», серьезно, и «м». Вот прям будет красиво, я говорю. Вам само не смешно, что вы говорите? Очень. Вообще? Я вообще очень смешной человек. Да я заметила уже, Алена Романовна. Задоринкой такая. Ух, огонь баба. В зеркало боюсь смотреться, потому что прям каждый раз я прям такая, офигеть, как мне повезло. Ну, вам-то не понять, откуда. Хорошо, должница, я вас поняла. У вас будет очень, как я понимаю, серьезные последствия, да? Серьезные последствия? Хорошо, мы с вами сейчас созвонимся, вы не намерены. Ну, что, по 382 передадут, а если нет? Не готовы с ней серьезно разговаривать, или вы вообще не умеете серьезно разговаривать, перешать свои проблемы. Не тарахтите. До свидания. О. Алло. Да. Здравствуйте, компания кредиты 911, Сулейман Сулакифович, меня зовут. Шикарно, 911. Вообще прям, я классно. Так. А знаете почему? А потому что вы сегодня уже звонили. Мы вам сегодня? Ага. Я с Аленой Романовой разговариваю? Конечно. Так, от вас, от нас сегодня вам поступал звонок, верно? Конечно. Одну минуту. Так. Да, я вижу, и, соответственно, вижу, что у вас реакция на звонки немного все-таки... Какая? Не самая лучшая. Хотел бы узнать, почему вы себе позволяете так общаться с сотрудником? А почему вы себе позволяете нарушать 230-й федеральный закон? А мы его не нарушаем, а работаем в рамках 230-го федерального закона. А то, что вы сегодня второй раз звоните? Второй раз сегодня? Ага. Ну как, вы только что под запись телефонного разговора подтвердили, что вы мне звоните второй раз. Вы сами это сказали, правильно? Да вы что, это аргумент. Я знаю, что это сильный аргумент. Но вы мне скажите, что вам позволяет... Так, не перебивайте меня, когда я вам звоню. Какая норма закона вам позволяет звонить мне больше установленного количества раз, Алена Романовна, чем Алена вам Романовна, положено по 230-му федеральному закону? Послушайте меня внимательно, Алена Романовна. Вы мне на вопрос начала ответить. У вас имеется долговое обязательство. Что вы сейчас хотите? Я вам вопрос задала. На каком основании вы сейчас нарушаете 230-й федеральный закон? Никто его не нарушает, мы работаем в рамках 230-го федерального закона. Хорошо, статью мне и часть и пункт, согласно которому вы имеете право звонить чаще, чем один раз в день, два раза в неделю. Пожалуйста, давайте, я жду. Нет, я первая задала вам вопрос. Я с нарушителями закона контактов не держу. Вы нарушаете сейчас 230-й федеральный закон. Так, я понял, я фиксирую информацию. А я, наверное, этот разговор вместе с тем отправлю в ФССП, пусть вас штрафанут. Ага, мы обязательно тоже свяжемся с правоохранительными органами. Так вперед. И трубку сами... Наталья Валерьевна. Елена Романовна, вы? Да. По поводу вашей задолженности, оплата от вас не поступает. По какой причине не платите? По личной причине. По личной причине? Да. Ну, у вас эта личная причина не прописана в договоре, в условиях договора, что вы можете по личным причинам оплату не вносить, правильно? Ничего страшного. Что? Вы где работаете? Где-то работаю, где-то не работаю. Это как так? Ну, как-то так. Так работаете или не работаете? Вы уж определитесь, что работаю, вы делаете. Это работаю, не работаю. И сколько вы получаете? Ну, не так много, но не совсем мало. Вот, да. Скажите, а вы с кем живете? Ой, да с кем-то живу. Минуту. Давайте сейчас сверим с вами адрес вашей регистрации. Город Санкт-Петербург, 26, да? Да черт его знает. Вы по этому адресу проживаете? Да черт его знает. А кто знает-то? Да черт его знает. Вы когда платить-то будете? Да черт возьми. Один роман. А то прикидывайтесь тут по телефону. На вопросы не отвечаете. Вы думаете, это решение вашего вопроса? Да, может и решение, или может как? Быть и не решение. Ну это... Вы же понимаете, что это долго продолжаться-то не будет? Может будет, а может не будет. Я фиксирую в данный момент отказ от сотрудничества с компанией «Кредит 911». Я думаю, о коллекторском агентстве вас уже уведомили. Всего доброго. А трубку вы умеете ложить 911? А, вы только микрофончик умеете отключать? Ну, ладно. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алена Романовна. Акулькин Виталий Александрович, Альфа-банк. Мне нужна Алена Романовна. Я вас слушаю. Вы меня слушаете? Это точно вы? Можете подтвердить, назвав свою дату рождения? Мужчина, вы кто? Я представился, Акулькин Виталий Александрович. Вы мне звоните с номера 905. Вы что там вообще в своем имени? Все, наверное. А с какого номера должен звонить? Вы мне должны звонить с номера официального, который зарегистрирован у вас на сайте. Пока что я вас не могу идентифицировать как работника банка. В смысле мой номер телефона? Вы что, мне со своего личного, что ли, сейчас звоните? Вы там совсем, что ли, все поперепутали на свете? Альфа-банк. Алена Романовна. Вы вообще хоть понимаете, по какому вопросу вы звоните и кому? Конечно, вы понимаете, что вас регулируют? Со своего номера звонит. Я этот разговор записываю. Я просто сейчас в ФССП отправлю это. И ФССП проверит, чей это номер телефона. Ни хрена себе он устроился там. Со своего номера он звонит. Акулькин. Выдохни, вдохни. Вернись в свое состояние. Да мне вообще посрать, кто ты. Хоть Виталий Александрович, хоть Зигмунд Фрейд. Трубку поклал, позвонил мне с официального номера, и потом мы с тобой будем разговаривать. Ты что, совсем перепутал, что ли? Вас сейчас... Чем вас там кормят? А Борзина хапнул, в смысле, звонит он мне с какого-то номера. Слышь, ты мошенник. Пошел вон отсюда. Куда мне надо пойти? Пошел, говорю, вон в будку, давайте, говорю. Дату рождения вы назовете, мы продолжим. Нахер сходи, говорю, вернись обратно и скажи, каково было. Дебил, блядь. Алена Романовна, ну зачем вы такие выражения используете? Ты долбонос, ты сейчас нарушаешь 230-й федеральный закон. Какая Алена Романовна, ты вообще, Алена, тебе не стыдно? Алена Романовна, вот как раз, чтобы его не нарушать, я требую от вас дату рождения, чтобы мне вас... Ты знаешь, что такое 23-я статья Конституции? Ты читал когда-нибудь ее? Ты что-нибудь видел в 230-м федеральном законе по поводу того, что я должна какую-то идентификацию проходить? Нет? Ты слышишь вообще меня, нет? Или ты невменяемый? Мы диалог будем с тобой вести. Открываем 230-й федеральный закон и мне говорим, где там хоть слово написано про то, что я должна говорить свои личные персональные данные дебилу, который звонит мне с номера, который начинается на 905, кретин. Нахрена мне тебя оскорблять, ты если есть дебил? Оскорблять — это значит говорить о человеке то, кем он не является. Если ты есть дебил, в смысле я тебя оскорбляю? Я тебе просто говорю, кто ты. Мало ли, вдруг тебе ни разу никто не говорил об этом. Ну, выбирайте выражение. Иди нахер, говорю, придурок. Вернемся. Нахер иди. Верификации, давайте вернемся. Верификации, нет такого слова в 230-м федеральном законе, понял? Нет, да? Нету. Очень жаль, что вы его там не нашли. Всего доброго, Алена Романовна. Все, пошел вон, черт. Подзаборная гнида, блядь.